сном вся жизнь, и пролетали города и лица. Я так хотел, но не сумел забыть, и я мечтал лишь об одном — забыться. Мне было все равно, куда бежать, лишь от тебя одно искал спасения. Меня уже никто не будет ждать, меня уже не будешь ждать. Самолет улетал в никуда, в никуда. Он хотел поскорее обогнать мою грусть. Только знал он один, что пройдут года, да-да, и по звездному небу к тебе вернусь. И пролетала за окном вся жизнь, и пролетали города и лица. Я так хотел, но не сумел забыть, я мечтал лишь об одном — забыться. Мне было все равно, куда бежать, лишь от тебя одно искал спасения. Меня уже никто не будет ждать, меня уже не будешь ждать. Самолет улетал в никуда, в темную ночь.